Сегодня у нас юбилейное общение детского отдела, так мы его назвали. Но детская работа, она вплотную связана и непосредственно с пробуждением в братстве. Одна из причин, которая побудила народ Божий молиться о пробуждении, не пускали детей в собрание. Это связано с детской работой. И когда Бог явил большую милость русскому, украинскому братству, послал пробуждение, и тогда с первых дней пробуждения начали заниматься с детьми. И в собрание водить, и отдельно заниматься с детьми. И поэтому дата детского отдела, она связана с пробуждением. И сегодня мы называем его 45-летие детскому отделу. Мы собрались для того, чтобы Господу поклониться, для того, чтобы прославить Его. И если бы мы не делали таких общений, мы не правы были бы перед Богом. Как будто бы Бог не явил славу свою, как будто бы Он силу свою не явил. Но мы видим, и на наших глазах это произошло. Божья сила, Божье могущество, милость Божья и славу Божью мы видим и сегодня. Ну вот такие даже статистические данные. На 67 тысяч членов церкви в нашем братстве 40 тысяч детей. Это Божья печать. Благословение на нашем братстве. В процентном соотношении ни в одном союзе мира столько детей нет, как в нашем братстве. Это Божья милость, это Божья заслуга. Ему только слава принадлежит за это. Вот мы и собрались для того, чтобы прославить Его и поклониться. Так как работа с детьми связана с пробуждением, как я сейчас уже сказал об этом, конечно, мы рады, чтобы были и старцы, братья, которые непосредственно принимали участие в пробуждении. Их уже немного осталось, ведь 45 лет прошло. Кто-то в тюрьмах умер, кто-то был замучен в других обстоятельствах, кто-то уже и по возрасту отошел в вечность. И Геннадий Константинович, он очень хотел быть на нашем общении. Вчера он звонил мне и сказал, что не может быть по определенным обстоятельствам, но передал большое приветствие всему общению и сказал: «Я молюсь об этом, и сердце мое с вами». Он хотел бы разделить и вместе с нами общение, и вместе с нами поклониться Богу за милость. И то, что сегодня есть хоры детские, оркестры детские, есть занятия, лагеря проходят. И он говорит: «Мы в восторге о том, что Бог так нас благословляет. И в этом милость Божия, мы должны видеть это и поклониться Ему». Он еще отметил такую мысль и просил передать несколько слов всего, что когда братство было в очень трудных обстоятельствах, это до пробуждения, и Дух Святой, сам Бог позвал на этот путь, и поэтому прошли теперь годы, и делая выводы, Христос так сказал: «Дерево узнается по плоду». И годы подтвердили, что это работа Духа Святого. И поэтому по праву можно назвать пробуждение в 61 году великим пробуждением Церкви Христовой. Это показала история, то есть 45-летний период. Бог благословляет Церковь свою, братство наше. И мы за это очень благодарны Богу нашему. В программе будут проповеди, молитвы, доклады, страничка узника, свидетельства. Я перечислю, по каким направлениям будут доклады в течение 3 дней. Общий доклад о 45-летней работе с детьми будет делать Вениамин Александрович Маркевич. Потом будет доклад о развитии воскресной школы в братстве нашем. Доклад о развитии курсов и семинаров, о лагерях. Доклад из музыкально-хорового отдела, потому что занятия с детьми, не имея сотрудничества с музыкально-хоровым отделом, немыслимо. Потому что жизнь в церкви всегда связана с пением и музыкой. И слава Богу, что Бог устрояет наше братство так, что мы можем сотрудничать вместе и вместе принимать участие в этом служении. От музыкально-хорового отдела будет доклад. Немыслимо также жизнь братца и работа с детьми без христианской литературы. И по Божьей милости мы ее имели. на протяжении всего этого периода, и будет доклад от работников издательства «Христианин». В нашем братстве проводилась еще работа и с родителями, и это тоже вот целое направление такое. Будет доклад о работе с родителями, и еще доклад о работе среди неверующих детей, евангелизация. Будет свидетельство и о воскресной школе, на кого как повлияла воскресная школа, непосредственно свидетели будут свидетельствовать, о влиянии христианской литературы, христианской музыки, христианских лагерей, о влиянии семинаров, ценность христианских песен, вот такие будут свидетельства, и свидетельства друзей покаявшихся из неверующих семей от евангелизации детей. Потом будут свидетельства узников. У нас отдельно страничка будет, страничка узника. Несколько друзей, которые сами прошли этот путь, за работу с детьми имеется в виду. Тоже они будут здесь свидетельствовать. Кто-то, может быть, о судебном процессе свидетельство скажет, кто-то скажет, может быть, об аресте своем или о каких-то переживаниях в местах лишения свободы. Будет свидетельство от детей узников, потому что в братстве много было узников, и целая армия детей росли без отцов. Это особые переживания были. Будут и такие свидетельства. Потом мы очень рады, что Господь располагал друзей из-за рубежа, как в Голландии, в Германии, из Америки тоже, которые способствовали, помогали материально для того, чтобы проводились у нас лагеря и другие виды служения. Вот и друзья тоже поделятся немножечко, будет такое приветственное слово. Это вот все в свидетельство. Также будут стихи, оркестр, будет камерный оркестр, оркестр народных инструментов, детский хор, молодежный хор. И если среди вас, друзья, которые хотели бы поучаствовать, есть стих по теме хороший или пение, через ответственных в вашем объединении вы можете передать ваше участие. И вас включат в программу, и тогда вы сможете поучаствовать в нашем общении. Вот так планируется в течение 3 дней провести это общение. В воскресенье, 3-й день, тоже будет полный день, то есть до обеда и после обеда. Вначале объявляли, что только будет до обеда, если кто взял билеты раньше, ну, могут тогда уже, ну, если не получается переменить ничего, могут тогда уже уехать. А в целом общение будет продолжаться до вечера 3 дня. И мы рады этому общению и благодарны Богу. Сейчас участие оркестра «Подними меня над всем, что может». После этого будет проповедь перед молитвой.